Глава 24. Лучшие вещи. Хантер медленно приходил в себя. Все тело ощущалось, как одна большая гематома. Его явно кто-то неплохо отделал, пока он был без сознания. Руки затекли, и он осторожно поднял голову вверх, открывая глаза, чтобы убедиться, что он действительно висит на них, привязанный к какой-то балке. «О, наша спящая красавица пришла в себя!» — раздался рядом знакомый издевательский голос, и, переведя взгляд в сторону, Хантер увидел фантома, сидящего в утепленном спортивном костюме и пуховике на стопке составленных друг на друга деревянных палет. С каждым его словом изо рта вырывалось облачко пара, а застывшая на его лице кровь потрескалась от мороза. «Правда, недолго тебя осталось. Сейчас все соберутся, и мы навсегда с тобой попрощаемся». И, кажется, он был невероятно доволен этим фактом. «Заткнись, Чарли». С другой стороны послышался голос Ноа, который выглядел не менее побитым, чем фантом. Хантер мысленно усмехнулся. Неплохо он все-таки отделал сразу двоих. «Что, до сих пор не хочешь верить, что ты ошибся, и он предатель?» Язвительности в голосе Чарли было хоть отбавляй. Он явно издевался над парнем. «Хотя я постоянно об этом говорил». Хантер медленно отключался от их разговора. Ему было чертовски холодно в одних пижамных брюках и тонкой футболке, а разрывающая боль в голове вызывала только одно желание — уснуть и не просыпаться. Чтобы хоть как-то отвлечься, он сосредоточился на разглядывании места, куда его притащили эти двое. Огромное помещение с частично выбитыми окнами было практически пустым. Половина его пространства занимал огромный бассейн, глубиной метров 5-6, выложенный старым, кое-где потрескавшимся кафелем и доверху наполненный дождевой водой. Через дыры в крыше пробивался лунный свет и подмигивающие звезды. «Воу, так это из-за него ты у нас так резко выдернул?» Громко цокая по кафельному полу высоченными каблуками, в здание вошла Кара, и выглядела она так, как будто только что покинула какой-то ультрамодный ночной клуб. «Жаль, очень жаль, этот малыш мне нравился». Девушка уселась на палет рядом с фантомом, закидывая ногу на ногу. «Это он вас так?» Парни только хмыкнули, недовольные тем, что им так крепко досталось. Тем более с учетом того, что их было двое, а он один. На какое-то время повисла тишина, и только Кара иногда нетерпеливо вздыхала, кутаясь в свою шубку и потирая замерзшие ладошки. «Нельзя было найти место потеплее?» «Нельзя было», — резко бросил Тейшера, появляясь вместе с Олесой, которая припарковалась у здания через пару секунд после него. Вождь, отчаянно поскуливая, дернулся в сторону Хантера, но девушка удержала его за ошейник, останавливаясь у низкого бортика бассейна и с какой-то болью окидывая взглядом висящего парня, избегая смотреть ему в глаза. Подключив все свои давно забытые способности и даже чуть-чуть больше, теперь она знала о нем все. Хантер Морроу, бывший морской котик, а ныне агент ФБР, которому в кои-то веки обеспечили достойную легенду и прикрытие. Ей еще ни разу не приходилось копать настолько глубоко. Всех, кто был до него, она раскалывала практически сразу. Олеса чувствовала себя преданной. В первый раз за долгие годы она приоткрылась человеку, подпустила его ближе, чем кого бы то ни было, а он оказался не тем, кем называл себя. Да еще и собирался сдать их всех. «Ну что, Беннет, тебе есть что сказать, пока мы не начали?» Тео вышел на середину помещения, становясь прямо перед Хантером. «По-моему, вы уже начали, даже не объяснив, что происходит». Парень сплюнул кровь на пол, поморщившись от боли во всем теле. «Я даю тебе возможность объясниться самому и облегчить свою смерть». Тейшера растягивал слова и ходил перед ним из стороны в сторону, как кот, играющий с мышкой, загнанный в угол. Фантом же расхохотался, сидя на палетах. С каждым словом шефа он становился все довольнее и уже предвкушал, как будет измываться над своей жертвой, прежде чем убить. «Я не понимаю, о чем ты, черт возьми, говоришь?» — зашипел Хантер. Он не собирался так просто сдаваться. «О том, что Апайпл-стрит, где Олеса встречалась с одним из наших постоянных покупателей, знали только ты и она». Тейшейра приблизился к парню, внимательно следя за его реакцией. «Ей я доверяю, а вот тебе нет». «Я даже не знаю, где эта улица. Если ты забыл, я всего несколько месяцев в городе». «Она там, где вы с Олесой убили одного задиристого негра». Хантер рассмеялся и тут же закашлялся от боли. «Я уже говорил ей, что оказался там совершенно случайно. Просто заблудился, когда решил исследовать новый город. И я даже не знаю, что вы продаете. Хотя, исходя из того, что видел в Мексике, могу предположить, что это наркота». Парень снова закашлялся, когда резко вдохнул, и кровь попала в дыхательные пути. «Если ты думаешь, что я какой-то шпион, подосланный кем? Другой бандой? Полицией? Нелогичнее было бы, если бы я сдал того, кто поставляет вам эту дурь из Мексики, а не мелкого покупателя». Тейшейра нахмурился, обдумывая его слова, а потом резко обернулся к стоящей позади него девушке. «Что ты нашла?» «Ничего нового». Олеса равнодушно пожала плечами, даже несмотря на Хантера, и все еще придерживая усевшегося у ее ног питбуля. «Ты прекрасно знаешь, что свою работу я выполняю от и до с первого раза. Если я тогда ничего не нашла, то и потом не найду. Потому что ничего нет. Он чист». Хантер еле сдержал лицо, которое готово было вытянуться от удивления. Неужели в этот раз агентство действительно хорошо поработало, создавая ему новую личность и скрывая старую? «Хорошо. Но это ничего не доказывает». Тейшейра снова принялся выхаживать перед Хантером, сложив руки за спиной. «Только то, что в этот раз ФБР подготовилось куда лучше. Но если мы слегка надавим, он расколется. Так что, Олеса, прикажи вождю слегка куснуть Беннета. Глядишь, легкая порция боли развяжет ему язык». «Нет», — твердо сказала она, пронзая его спину хмурым взглядом. «Нет?» Хищная улыбка сошла с губ Тео, сменяясь удивленно поднятыми бровями, когда он снова к ней обернулся. «Тебе что, жалко этого мальчишку?» «Можешь натравить на него своего ручного пса». Алиса кивнула на фантома в предвкушении похрустывающего костяшками пальцев. «А из моей собаки я не позволю делать орудие пыток. Даже тебе. Да и он не притронется к Беннету. У них любовь». Она скривилась, как будто от отвращения. «А может, это ты влюбилась?» Тейшейра злостно прищурился, подходя к ней непозволительно близко. В его глазах пылала ревность, но стоило только ему перейти невидимую черту, как питбуль между ними зарычал, оскалив длинные белые клыки. «Утихомирь его бешенство!» Тео отошел на пару шагов назад, уже жалея о своей внезапной вспышке гнева, и снова вернулся к Хантеру, доставая пистолет. «Что ж, мне будет приятно и самому это сделать». По телу Хантера прошла дрожь. Только уже не от дикого холода. Тело давно его не чувствовало. Просто он понял, что это его конец. И теперь в голове крутилась только одна единственная мысль. Он жалел, что так и не узнал, как это — быть с ней. Когда Тейшейра направил пистолет ему в грудь, парень поднял глаза на Олесу, которая ответила на его взгляд впервые за этот вечер, и едва заметно покачала головой. На ее лице читалось сожаление вперемешку с разочарованием, которые, впрочем, тут же сменились решимостью и злостью. Surrender, IAMX. «Стой!» — выкрикнула она, когда Тео уже собирался нажать на курок. «Это не он. Это я сдала Спайка в ФБР». «Что?» Мужчина резко обернулся, ошарашенный таким заявлением. Да и все остальные, собравшиеся в старом здании, теперь не сводили с девушки глаз. «Я сказала, что это я сдала Спайка в ФБР», твердо повторила Олеса, складывая руки на груди. «Беннет здесь ни при чем. Он действительно чист. Хантер ничего не понимал. В его голове совершенно не укладывалось, какого черта она делает. Он был благодарен ей за то, что, кажется, она только что спасла ему жизнь. Но Тео уже не спустит ей этого с рук. «Почему?» — голос Тейшера звучал необычно тихо и как будто надломленно. Он явно не ожидал такого предательства от своей правой руки. «У меня не было выбора. Они поймали меня 3 года назад с 3 килограммами. А это, как ты знаешь, от 10 до 40 лет. Но ФБР предложила мне сделку, и я согласилась». «Ты подставила нас всех», — Тео все никак не мог прийти в себя. «Всех, кто был тебе семьей все это время». «Прости, но ничего, кроме равнодушия, в голосе Олесы не было. Ты сам говорил, в любой критической ситуации выбирай себя. Я и выбрала». «Сука!» — Тейшейр размахнулся рукой с зажатым в ней пистолетом, но девушка даже не шелохнулась, потому что вождь, резко поднимаясь на мощные лапы, скакнул в его сторону, рыча и клацая зубами. И сейчас он выглядел действительно устрашающе, в полной мере оправдывая свое бойцовское предназначение. Хантер же, собрав все свои силы, раскачивался, пытаясь подтянуться и закинуть ноги на балку, чтобы снять веревку, связывающую его руки с огромного крюка, на котором он висел, пока все остальные отвлеклись, сосредоточив свое внимание на Олесе. Он не мог оставить все так. Он, черт возьми, должен был как-то ей помочь, потому что прекрасно понимал, чем для нее все это закончится. Но снова поймав ее взгляд, он безвольно повис на веревке, когда она медленно провела рукой по самому низу своего живота, как будто напоминая о надписи, которую сама же и вывела на его теле 4 недели назад. «The show must go on. All in. All the time». «Шоу должно продолжаться. Все на кону. Всегда». Она знала, кто он, и жертвовала собой, чтобы он мог продолжить свое расследование. И сейчас просила его не вмешиваться, чтобы то, что она сделала, было не напрасно. Он только не мог понять, почему, зачем ей это было нужно. Она ведь могла сдать его Тео и спокойно продолжить либо свою деятельность в банде, либо, если она действительно работала на ФБР, чему он не верил, сдать в бюро то, что знала. А знала она все или почти все, и тогда их бы всех посадили. «Я верил тебе!» Казалось, что Тео слетел с катушек, размахивая пистолетом в ее сторону и шипя от злости. «Я столько сделал для тебя! Ты хотела рисовать, я открыл для тебя тату-салон. Тебе не нравилось жить на съемной квартире, где к тебе 4 раз залезали в попытке ограбить? Я купил тебе квартиру в хорошем районе». «Я ничего этого не просила», — рассмеявшись, перебила его Олеса. «Ты сам этого хотел. Я ничего тебе не обещала». Не сдержавшись, Тейшея разрычал от злости, и все вокруг замерли, когда эхо огромного помещения разнесло сначала громкий выстрел, а потом собачий виск. И снова наступила тишина, когда Олеса упала на колени, прижимая к себе едва слышно поскуливающего питбуля, который за секунду до этого подпрыгнул перед ней, закрывая девушку от пули. Когда же он затих, обмякая на ее руках, девушка бережно опустила его на землю и с силой поднялась на ноги, полыхая ненавистью и болью. Хантер даже не успел до конца уловить, как она набросилась на Тео, выбивая из его руки пистолет и пригвождая его спиной к полу, сжимая горло мужчины руками, испачканными в крови. А через 4 секунды она уже яростно рыча отбивалась от 3 мужчин, пока в итоге Ноа и Чейз не скрутили ей руки за спиной. И даже тогда она брыкалась и легалась ногами, пытаясь достать до Тео. Мужчина подошел практически вплотную, схватил Олесу за волосы одной рукой, заставляя смотреть ему в глаза, и зашипел с такой же яростью. «Я даже рад, что эта чертова псина поймала пулю вместо тебя. Было бы слишком просто убить тебя вот так». Отойдя на 4 шага назад, Тейшер размахнулся и ударил ее по лицу с такой силой, что Хантеру показалось, что он свернул ей шею. Так сильно дернулась ее голова. Но Олеса медленно подняла взгляд на Тео с какой-то совершенно сумасшедшей улыбкой. «Еще один псевдомужчина, способный только на то, чтобы бить женщин, которые не могут ему ответить. Прикажи им отпустить меня, и посмотрим, каким храбрым ты тогда будешь». Она слезнула с губ кровь и выплюнула ее прямо Тео в лицо, получая от него еще один удар и заливаясь громким смехом. «Китон, свяжи ей руки и ноги», — приказал мужчина, а Кара только попятилась назад, в ужасе мотая головой. «Быстро! Или сама окажешься на ее месте?» «Прости», — запинаясь от холода и жалости, протянула девушка, подходя к Олесе и наматывая веревку на ее сжатые перед собой запястья, а потом и на щиколотки. «Не переживай, милая», — Олеса мягко ей улыбнулась. «Ты правильно поступила». Хантер в панике наблюдал, как Стелс и Фантом поставили ее на бортик бассейна, и девушка слегка закачалась, пытаясь удержать равновесие, стоя на каблуках, когда они ее отпустили. «Прощай, Фасфен!» Тейшейра уже с нежностью погладил ее по щеке, а потом скользнул ладонью на грудь, отчего девушка дернулась в отвращении, но устояла на ногах. «Спасибо за службу!» И он толкнул ее, опрокидывая в бассейн, и с каким-то садистским удовольствием на лице наблюдая, как она, подняв волну брызг, уходит под ледяную воду, даже не дергаясь. Когда водная гладь снова стала зеркально ровной, Хантер до крови закусил губу в попытке сдержать крик отчаяния и злости, а Тео, уже совершенно спокойный и расслабленный, оттолкнулся ногой от бортика, на который до этого опирался, и подошел к висящему парню. «Беннет, завтра и послезавтра у тебя выходной. Заберешь сейчас машину, на которой приехала Олеса, чтобы добраться домой, а после пригонишь ее в сервис и получишь от меня официальное приглашение. Теперь ты в моей банде, парень». Тео перевел взгляд на Ноа. «Снимите его и уходим. Здесь слишком холодно».